не в силах оторвать взгляда от ее странного лица. Уже несколько часов женщина сидела, не двигаясь, широко открытыми глазами уставившись в одну точку. Сара решила, либо это шизофренический ступор, либо беспамятство после дозы наркотика. Что бы это ни было, женщина не осознавала ни где она находится, ни то, что Сара с завистью смотрит на нее. После того, что рассказывал Филипп, Сара была убеждена. Неподвижная женщина перед ней — Хезер Фокскрофт. Отсюда понятно ее любопытство. Даже в полубредовом состоянии, с остановившимся взглядом, Хезер поражала странной, какой-то загадочной привлекательностью. Синяя с белым форма крестового. Но даже этой невыразительной одежде не удавалось скрыть гибкости и упругости тела Хезер. Филипп говорил, что она занималась хореографией. Сара поймала себя на том, что, думая о Филиппе и Хезер, испытывает нечто похожее на ревность. Что за бабская натура? Нахмурилась, рассердившись на себя, Сара. В камере сижу, а мне все не имется. «Ты мне все карты спутала», — проговорила Сара, глядя на Хезер. «Теперь не одной придется выбираться, а совершать героические усилия, чтобы и тебя вытянуть вдобавок. Это нечестно». Но сидевшая в углу женщина с остановившимся взглядом не реагировала. Сара встала, подошла к единственной двери, широкой, массивной, обитой грубым листом жести. То место, где раньше находилась ручка, закрыто такой же жестяной пластиной, наспех прибитой дюжиной гвоздей с широкими шляпками. В горле у Сары сжалось. Читать про кошмары заточения даже забавно. Однако, когда сталкиваешься в жизни, тут уж не до смеха. Сара вернулась в свой угол напротив Хезер, снова опустилась на пол, оперлась спиной о шершавую бетонную стену. Попыталась оценить, что происходит, выстраивая в уме события таким образом, чтобы уяснить и перспективу. Что было после того, как ее втянули в собственный номер гостиницы «Холидей», она почти не помнила. Помнилось только, потом ее откуда-то вытаскивали, куда-то снова сажали, ехали опять. Еще. Очнувшись в пути, в какой-то момент она сообразила, что машина сворачивает на проселок. Когда дверца распахнулась, Сара увидела, что приехали на какую-то военную базу. Смутно плыли перед глазами большие строения типа ангаров, ряды облезлых казарм и допотопные сборные домишки, обитые гофрированной жестью. Лучше всего запомнился дом, куда ее повели. Значит, к тому времени действие дурмана почти прошло. Ее тюрьма была окружена высокой изгородью-сеткой, поверх которой с заворотом внутрь дворика шел тройной ряд колючей проволоки. Само блочное одноэтажное здание, изогнутое в виде английской буквы «Л», походило на фабричку. Старая рассохшаяся входная дверь, стекло в оконце разбито. Внутри так же обшарпанно и убого, как снаружи. Стены голые, бетонные, такой же пол. Пахнет сыростью и плесенью. И что же из всего этого следует? Пока можно сказать только, привезли на заброшенную военную базу, о чем свидетельствует наличие ангаров и казарм. Судя по всему, базу оставили уже давненько, следовательно, либо НСС арендует ее, либо берет у правительства на прокат, либо пользуется ею без всякого разрешения. Собственно, какая разница? Если здесь и в самом деле старая военно-воздушная база США, это кое-что да значит. Скажем, хоть и упрятано подальше от глаз, все же подъездные пути должны быть, возможно, и населенный пункт какой-нибудь есть неподалеку. Но вместе с тем, на базе ВВС, пусть даже старой, должна остаться система охраны, сигнализация вдоль изгороди, сторожевые вышки —